И Гамалил очень остановил хорошо. Он показал на примерах. Смотрите, вот восстали сильные люди и были способны увлечь за собою. И это сделали, но не погибли. Люди, которые пошли за ними, рассеялись, и их не стало. Он показал, например, что все то, что от человека разрушится. Ну вот, поэтому и это дело, если оно от человека, оно разрушится. Но если от Бога, вот смотрите, чтобы вы не казались Бога противниками. Потому что вы не можете разрушить то, что Бог делает. Вы не можете разрушить то, что Бог делает. И вот смотрите, чтобы вам не казаться и Бога противниками. Наверное, это неплохой совет иногда и нам. Чтобы быть осмотрительными. Хотя я не сторонник такого пассивного наблюдения, что будет дальше, увидим. Обычно ценные люди бывают, которые стоят в истине. И в определенный момент тут же смогут помочь. Это очень малая категория людей, которые очень быстро ориентируются, и тут же тебе станут подпорой. Вторая категория людей, более массовая, они долгое время наблюдают, потом делают выбор, и тоже станут на твою сторону. Это тоже хорошо. А вот есть третья категория, они всю жизнь будут сидеть, глядеть, и никогда не станут поддерживать. Все будут рассматривать, сколько жить будут. И всегда такие люди будут. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Но самые ценные люди, которые мгновенно ориентируются и правильно ориентируются. Есть люди непоследовательные, очень легко увлекаемые. Я о них не говорю. Они тоже очень быстро куда-то прилепляются. Но позже получается не туда. Приходится много терпеть, много терять. Но есть люди, которые находятся в совете с Господом, очень быстро ориентируются. Это ценные люди для тех, кто стоит впереди. Большая масса – это люди, которые не спешат. Посмотрим, что будет дальше. Они могут год-два наблюдать. После все равно вливаются туда, куда надо. А есть категория, которые всегда будут вашими противниками. Сколько бы они ни жили – вот что-то есть такое, они постоянно будут против и не согласны, и никогда не были согласны, и не будут. Это самое, так сказать, люди, которые, ну я не знаю, зачем они нужны. Ну естественно, я понимаю, я ставлю вопрос, зачем они нужны. Бог делает дело. Он не хочет отвернуть никого. Он не хочет, чтобы кто-то погиб, это однозначно. Но пользы не приносит мало. Хотя тоже есть, они всегда держат на прицеле и заставляют думать, наблюдать за собой такие люди. Иногда проверить, правду сказали или неправду. Так наши вперед. И некоторые, но когда скажут что-нибудь такое, стоп, а может и правда. Тоже польза есть, но хотелось бы, чтобы это была другая польза. Немножко в другом разрезе, чтобы это была польза. Они послушались его. И призвавши апостолу, били их, но все-таки били. И запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедрона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Это настоящее христианство. И вот если взять вот этот показатель, наверное, мало среди нас есть христиан, правда, которых лишили прорасчивки, а мы идем и радуемся, забрали заработную плату почти все. Наверное, мало. Но обычно, братья, если помолитесь, невозможно. Ну и это хорошо. Они пришли к своим и сказали. Это тоже уже хорошо. Но вот здесь вопрос стоит так. Если эти люди были преданы Господу, даже тогда, когда их побили, они радовались, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Думаю, это не так просто все. Это не так просто радоваться. Это означает одно, что они знали, что они делали. И ни на минуту не сомневались, что их путь был праведным. И что они делали то, что надо. Их били, они радовались. И всякий день в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. норму поведения. И всякий день в храме, и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Девятая глава Деяния апостолов. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов. Еленисты – это евреи из стран языческих, чтобы вы знали. Там где-то даже в Библии есть пояснение. Это даже не надо где-то в других источниках ходить. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Я остановлюсь на этом стихе. А? Значит, раздаяние потребностей. Вот эти вдовицы, это как раз то служение, которое было у апостолов и во времена первой церкви, которого нет сейчас. Это то, о чем говорит Павел Тимофею. Вы помните одно такое выражение Священного Писания? Он говорит так, что вдовицей должна быть избираема не менее чем 60-летняя, бывшая женою одного мужа, которая вела благочестивую жизнь, которой уже не нужен муж, потому что в таком возрасте уже муж не нужен, как правило. Говорит, молодых не принимай, потому что не упадая в роскошь, противность Христу, желая вступать в брак. Они достойны осуждения, потому что отвергли прежнюю веру. Речь не идет о том, что они оставили Христа, но они дали обещание совершать служение вдовице, потом захотели выходить замуж. Потом Павел говорит, пусть они выходят замуж, рождают детей. Павел прямо сказал, какое их назначение, вообще всех. Сегодня есть такое учение, что не надо они, мы созданы для удовольствия. Павел прямо сказал, пусть выходят замуж, рождают детей, воспитывают и никому не дают повода к соблазну. И там речь идет, оставили прежнюю веру, то есть отказались от того служения, на которое сначала согласились, а потом увидели, что невозможно. Может, 60 лет не менее, благочестивое. Вы знаете, потому что есть старицы, которые приходят к финалу жизни и не доставляют очень много проблем. Речь не идет о их спасении, о их труде, хотя бы во спасение вошли. Сейчас утирают рассудок, теряют веру и так далее. Потом Павел говорит, это было чем они занимались? И церкви, или Богу, постом и молитвою день и ночь. Там была Анна, пророчица, дочь Фануилова, которая, помните это выражение? Ей где-то там 70 лет чем-то было, уже не помню. Или больше даже, ну, просто я эти места не просматривал. Надо было хотя бы, допустим, 2 минуты, чтобы все собрать опять воедино. Но самое основное, это было такое служение. Они были на содержании церкви. И они называли истинные вдовицы. Были вдовы, которые просто потеряли мужей, умерли. Говорит, таких на содержание не берите. Сами кормите в своих домах. Вы найдете, это прямым текстом написано. А которые согласились служить Богу постом, молитвой день и ночь, тех берите, одевайте, кормите, пусть занимаются этой работой. Вот почему в апостольское время было такое сильное движение, и нелегко их было остановить, были мощные тылы. Когда они шли что-то делать, у них были те, которые постоянно только этим служением занимались. Но мы должны понять одно, чтобы не было какого-то недоразумения, что каждый день, сколько будешь жить в молитве, почти не будешь. Были перерывы, они закладывали пост, наверное, может, по очереди, ну, не знаю, как там было. Потом они просто молились, восстанавливали силы, потом опять начинали. Это было их служение. И там не то, что думали, взять пастора на содержание, диакона или нет. Там об этом речь не было. Они понимали, даже вот этих молитвенников брали на содержание и разговоры не вели. Они понимали, что душа человеческая дороже, чем самый длинный рубль. Я думаю, что сегодня, это если бы кого-то сказали, что там такую там, сестру Аню на содержание возьмем, то, значит, половина церкви разбежалась. А это наши деньги, кого-то кормить будете? Сегодня не то время, потому что очень умные стали. Мы лучше закажем оркестр, чтобы он созвал всех, громко заговорил. Музыку, но молиться не будем и поститься. Мы найдем другой метод. Это были тогда глупые, когда так делали. Сейчас можно попроще делать. Можно в другой форме, можно так, знаешь, более легко, чтобы было, и пойдут. Но что пойдут и уйдут такими же, уже об этом никто не думает. Там было совсем другое. И основной движущей силой была молитва и Дух Святой, который действовал по этим молитвам. Вот почему у них было такое мощное движение. Я просто сразу, чтобы дальше не останавливаться, это было такое служение. И потом оказалось, слушайте дальше, что те вдовицы, которые были взяты на служение из еленистов, евреи из стран языческих, стали пренебрегать им. Сказали, вы почти что язычники. Вы прибыли оттуда и оттуда. Мы евреи, а мы никогда не оставляли своей страны. И стали обделять. То есть грех уже стал проникать и в первую церковь. Дьявол искал место, где бы зацепиться. Кто-то еще говорил о самой сильной церкви. Вот о чем мы сегодня читаем, это самое сильное было. Хотя мы сегодня называем, они много чего не знали, мы сегодня стали более умные, но согласитесь, что это была сильнейшая церковь. Если тень проходящего Петра исцеляла многих, но то я думаю, нам сегодня покажут далеко до этого. Далеко до этого. Но и тем не менее, дьявол не стеснялся врываться и туда. Пожалуйста, Анания с Сафирой сделали первую попытку. Обмануть поражение. Вторая попытка, можно сказать, на гордости чисто еврейской. Мы всегда евреи, а эти полуевреи. А раз они полуевреи, то можно ими наполовину кормить. А они заметили и стали обижаться. И возник ропот в самой сильной церкви. И тогда апостолы поняли, что они не доработали. Это была их работа вовремя, сделать правильные шаги. Но мы часто учимся на опыте. Тогда что? Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали им, «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах». Вот смотрите. Как было поставлено все по порядочку? Самое главное было, это проповедь Слова Божия. Для нас сегодня самое главное, иметь кусок хлеба, правда? Какая там будет проповедь, лишь бы у меня лишнее не забрали, лишь бы наесться. Это самое. А проповедь, это второстепенно. Еще Библия говорила, и у нас сегодня мы так говорим, ищите прежде всего Царствие Божие, остальное вам приложится, то у нас сегодня на практике ищите прежде всего земного, а Царство Божие приложится. Это не теория, а на практике видно. Ищите прежде всего, чтобы жить хорошо, а Царство Божие приложится. Ведь Бог нас спас, оправдал, любит нас. Ну, неужели он и погубит? А такого не может быть. И целые теории, но ищите прежде всего, чего? Царствие Божие. И если ученики действительно работали для Господа, то Бог их не оставил без хлеба. Хотя Павел сказал, умею жить и в скудости. Нас было для того, чтобы научить его жить в скудости. Значит, хорошо быть христианином, когда все хорошо, но быть христианином, когда все плохо, это совсем другой, так сказать, угол рассмотрения вопроса. И очень часто наша сущность обнаруживается в трудных обстоятельствах, а не в хороших. Когда все хорошо, мы все хорошие. Особенно в молитвенном доме, когда свобода. И когда никто не трогает, еще даже спит там где-то кто-то на скамейке. А вот за стенами совсем по-другому все бывает. Я уже не хожу проводить примеров этих, хотя я мог конкретные факты. Один брат так уже ратовал за Дух Святой. Не в нашей церкви, в другой. А потом выскочил, побледнел, в полном смысле, кажется, одержим мы, да и все. Пожалуйста. Одно дело из-за кафедры, другое дело в жизни, когда кто-то сказал тебе поперек. Это совсем не одно и то же. И потому христианин узнается не только тогда, когда ему хорошо, но тогда, когда ему плохо. Когда обстоятельства нисколько не способствуют радости, а он радуется, потому что все остальное это земное, он радуется, что имена записаны в книге жизни. Думаю, что, может, я ошибаюсь, мало таких найдется, которых радость от того, что они спасенные, преизобиловала бы над всеми проблемами. Да, Павел тоже плакал, но этот плач ни в уныние его не бросал. Он его не бросал в собность. Он мобилизовал все свои силы, чтобы не только самому идти, но и другим помочь. Вы помните, он говорил, что плачь с плачущими, радуйтесь с радующимся. Вот. И я так делал. Где вы найдете, чтобы кто-нибудь соблазнялся, и я не воспламенялся? Воспламенялся. Но это было направлено такое русло к Богу, помочь найти выход. У него же тоже было много проблем. Он однажды сказал так. Когда мы пришли в Македонию, то плоть наша не имела покоя. Извне нападение, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только нас одних, но и там остальных всех. Он переживал многое, и трудности, и проблемы, но никогда его не растаптывали эти проблемы. А у него, наверное, трудностей было не меньше, чем у нас. А больше, потому что мы столько не делали. Как правило, не имеет проблем тот, кто ничего не делает. Вот наш не делаешь что-то для Господа, тогда появятся проблемы. Вынырнут, кажется, с той стороны, откуда и не ожидал. Что вот дьявол попытается разрушить дело Божие. А вот и сидит дремать, никаких проблем не будет. Все будет хорошо. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали... «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пешчись от столах». Они не боялись так сказать. «Сегодня?» Ну, наверное, я так не решился бы. Знаете, что сказали бы? Какой хитрый, проповедовать захотел. А вот там землю копать пойдет, ты узнаешь. А проповедовать все могут. Одна сестра говорила, я приведу пример. Она говорит, ну, я уже не называю имен, ничего. А что ты не пошел на собрание? Ну, говорит, надо же будет что-то проповедовать, надо подготовиться. А что ты проповедовать? Встал, ты говори. А, говорит, нашла проповедовать. Встал, ты говори. Я думаю, вот ты встал, ты поговорила бы. Немножко по-другому сказала бы, что встал, ты говори. Наверное, кто говорил, когда ты знаешь, что ты не знаешь, что встал, ты говори. Но чтобы говорить, надо иметь что говорить. А лишь бы говорить, то зачем тогда вообще говорить? Если встать, да Библию еще от начала процитировать, и никто не догадается, что ты сказать хотел. Все сказал и ничего не сказал. Ну, такое же бывает. Поэтому это не проповедь. Проповедь – это целенаправленно, цельная, с конкретной целью и со всем арсеналом, чтобы до этой цели достичь. Это будет проповедь. И она не так просто дается. Никому просто не дается. Если кто-то говорит, я открыл и проповедую, но это не совсем так. Еще толковая проповедь, то она давно готова была. Вот открыл. Не отвергаю благодать. Я могу говорить на эту тему, потому что она готова. А так просто встал, открыл, прочитал и сказал, это невозможно. Это невозможно. Поэтому это непростая работа. Особенно, если человек трудится так, чтобы достичь цели. Это надо и помолиться, надо и посте побыть. Не только за себя, чтобы сказать кому-то, но и за тех, кому ты говорить будешь. У нас очень часто бывает за себя. Господи, открой, помоги сказать. А о том, кто будет слушать, редко кто молится, чтобы оно достигло. А полноценная работа – это двухсторонняя. Одно открой мне, другое, и помоги сказать, благослови их, чтобы они услышали. Можно слышать и не слышать. Можно запомнить на память, но урока не извлечь никакого. И это может быть. Потому это непросто. Потому Павел и апостол, апостол Павле говорит еще рано, и он еще здесь не фигурирует. Но они могли, так сказать, знали цену. Что такое проповедь? Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Говорит, мы гуманитарку вам делить не будем. Вот вам, братья, и пусть делят. Но я сегодня, сегодняшнюю ситуацию, а чтобы ее поделить, надо большая мудрость. И я не знаю, когда бы ее поделили, и все были довольны. Обычно бывает, почему? Ну, я немножко с юмором часто говорю, почему ему дали куртку с одним рукавом оторванным, а у меня с двумя? И будет скандал. Почему он первый пошел, а я второй? Ну, все ж не могут быть первыми. Но обязательно будет кто-то первый, кто-то второй. Но нельзя всем быть первыми. Ну, во-вторых, а если не дали совсем? За что тут обижаться? Ты ее не вез. Ты за нее не переживал. Ты копейки не дал, тебе не дали. Ну, не дали, ну. Если бы ты работал, и тебе не дали, можно было обижаться. Но ты ж палец о палец не ударил, чтобы она была. Вы поняли, как я рассуждаю? Ну, если не дали, то за что обижаться? Ну, не дали, да и все. Но такого не бывает. Вот, братья, чтобы этот вопрос решать, надо изведанных, исполненных Духа Святого и мудрости. И то трудно. Найдутся те, которые скажут, что неправильно поделили. Сегодня многие церкви не берут ее. Говорят, зачем нам огонь в церковь? Зачем нам огонь в церковь? И говорят, однажды приехали эти братья, они говорят, батя, вы нам столько беды нарабили этой гуманитаркой. Я говорю, братья, не они вам нарабили, вы сами нарабили. Вам дали всего сердца, а вы такие стали, что не можете поделить, они виноваты, они нам огонь кинули. И вот так вот можно вывернуть. Кто-то виноват, тебя принесли, дали, чтобы ты только взял. И казалось, виноват человек, что он тебе принес. А дело-то, оказывается, в самих людях, что они не могут, ну, потому что себе, себе, да себе. Каждый об этом думает. А мы постоянно придем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Это как раз то первые диакона. А у них сегодня немножко эти функции другие. А тогда впервые первый шаг был материальные потребности распределять или удовлетворять, лучше сказать. Это был первый шаг, чтобы эти диакона были избраны. И угодно было это предложение всему собранию. Избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Как раз семь диаконов. И в этом есть свой смысл. Семь – это полнота. И вот для работы в церкви, я уже сегодня немножко, я, так сказать, стараюсь всегда Слово Божие к практике применять, просто его оторвать, вот так было на сегодняшний день, не привязать его. Но нет смысла в этом. Я его всегда привязываю к сегодняшнему дню. И здесь у каждого, это уже будет повторение того, что вы знаете, если когда-то присутствовали на рукоположении. Я несколько раз затрагивал эту тему. Диакона. Если на сегодняшний день это люди, которые самые первые должны соприкасаться с людьми. Пастор большой церкви, он не может всех знать. Они формируют климат, сегодняшним языком говоря. Они знают все проблемы, все трудности. Они первые принимают эти нужды. И там, где уже сами не способны, они зовут на помощь. Когда-то я помню, у нас барановщик избрали диаконов. Но я-то уже знал, что я буду делать, потому что Господь сказал, как должно быть. Я спрашиваю, братья, ну как мы будем? А Бог, когда говорил, наш сказал так. Говорит, если я тебе даже открою, как надо делать, никогда не делай сам. Отдай на рассуждение. пусть они порассуждают. А ты склони, чтобы они сделали так, как ты уже знаешь. Они же скажут, ты диктатор. Ты не советуешься ни с кем. Ну, спрашивай, Бася, ну как будем? Тогда, наверное, человек 700 нас было. Может, кто-нибудь есть из тех деканов древних, а может, и нету сегодня? Говорят, можешь что, брат Николай, ты, значит, обойдешь всех членов и скажешь нам, куда пойти. Я говорю, не, братья, вы обойдете и скажете мне. Вас шестеро, а я один. Да кто скорее обойдет всех членов, вы шестеро или я один? Говорят, ты обойдешь у всех, пойдешь и скажешь нам. Говорят, да не, братья, наверное, будет наоборот. Вы пойдете и скажете мне. Я себе тоже участок возьму, ну, чтобы быть наравне. Но остальное возьмете вы. Ну, братья мне говорят, вот у тебя хорошо, ты не женат, у тебя детей нет. Братья, а я вас не женил. И дети у вас не мои. Потом, пожалуйста, вы таких претензий мне не предъявляете. Если вы согласились стать деканами, работайте. Ну, как уже там они работали, но согласились с чем? Ну, я в то время был не женат, а вот у тебя хорошо. А, братья, я вас не женил, вы дети не мои. Потом, пожалуйста, таких претензий не ставьте, что вот ты такой, мне так лучше, а вам так лучше. Потому как вам лучше, так вы и работаете. А то, что надо выполнять, выполняете. Поэтому это вот, вот такая работа. Избрали первого Стефана. Он стоит на первом месте, Венец переводится это имя. Вот если не обратить внимание на имена, мы просто не сможем выяснить, почему они были избраны для чего. А между тем, настолько было важно для Бога эти первые служители, что они по именам зафиксированы. Вот мы заметили, что немного имен фигурирует. Немного имен фигурирует. Но есть имена, которые Стефан, Венец. И в самом деле... Это был венец. Это был первый человек или первый служитель, который был побит камнями и, уходя к Иисусу, видел его стоящим одесную Бога. Венец. И как раз то, можно сказать, если не на 100%, процентов на 90%, люди, которые отдали жизнь за Христа, они достойны уважения и венца. Все-таки, говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. Я цитирую Иова, но тем не менее это так, венец. Следующий был Филипп, первоица любитель коней. И он нужен был, этот человек, который умел обуздывать коней необузданных. Вы знаете, есть верующие, которые как необузданные кони. И на них нужны особые люди, которые могли бы их обуздать. Не каждый это может сделать. Я знаю, допустим, такие случаи, когда некоторые просто отказываются идти в те места или в те щемни, где бушуют. Не, братья, туда я не пойду. И тут надо любитель коней, который может схватить за удержку и сказать, стой, хотя ты и храпишь, и ногами бьешь, но стой. И это был один из тех, кто умел заниматься с такими людьми. Филипп, Прохор. Начальник хора или вождь в наступлении? Прохор. Начальник хора или вождь в наступлении? Есть немножко разночтение, но первым должен быть вождь. Вот как раз нужны часу такие люди, которые могли бы пойти впереди на дело первые. Вы знаете, как трудно начинать? И есть люди готовые. Он, впоследствии, иногда даже оказывался в стороне. Но важно было начать наступление, поддержать. И такие люди должны быть в церкви. И у первой церкви был один из деканов. Я надеюсь, вы поняли, в чем смысл. Это люди, которые могут идти впереди, брать на себя ответственность. Ведь вы согласитесь, что иногда людей не столько давит работа, сколько ответственность, которая ложится. Они просто не хотят ответить. Я в любое место пойду, куда ты пошлешь, но не буду на этом. Потому что здесь надо брать на себя. За спиной проще. Быть впереди труднее. И вот был один, Прохор, начальник хора или вождь в наступлении. Ну, начальник хора тоже первый. Дирижирует, управляет. Тогда хор поет хорошо. Следующий был Никанор. Победоносный, видящий победы. Есть люди, которые начинают дело, но они не верят в победу, они не видят победы. А есть люди, которые уже в самом начале видят победу. И за их спиной, по их вдохновению, остальные движутся. Девора, кажется, видела победу, да? А Варак ее не хотел видеть. Вот он, пожалуйста. И такие люди нужны. И Тимона, считающийся достойным, то есть люди, которые авторитетные. Если так очень простенько сказать, в некоторых случаях нужен авторитет человека. Без авторитета никто не двинется и не поверит. Считающийся достойным. Считающийся, потому что какие бы мы ни были разумные, мы просто считаемся. Но если Бог стал бы в стороне, то мы бы не были теми, кто мы есть сегодня. Но у людей мы считаемся достойными. И Николай антиохийца, обращенный из язычников. Ну, Николай побеждающий людей. А? Пармена нет перевода. Нет перевода. Он где-то есть, но во всяком случае я его не нашел. Естественно, он есть, потому что библейские имена, они не бывают без перевода. Просто-напросто не такое правило у Бога, но просто я его не нашел. Потому я не пропустил, я сознательно его не обращал внимания, потому что не знаю. Николай побеждающий людей. И антиохиец – это противонесущий, противостоящий. И вы помните, что ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Оттуда появилось, там ядро появилось, противостоящее этому миру, противонесущее учение евангельское. Побеждающих людей, принадлежащих противостоящим, противонесущим. Мир несет свое учение, мы несем свое учение. Противостоим этому миру. И поставили перед апостолами, и еще и помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священнику очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Уже без 20, поэтому мы помолимся, за все поблагодарим Господа.